Большой брат истекал потом, соплями, кровью и дерьмом. Одновременно. И обильно. Все началось с того, что от одной из чертовых элитных шлюх он подцепил простуду. Шлюха за это уже поплатилась. Простуду такую сильную, что автодок с ней никак не мог справиться. Отсюда сопли, жиденьким потоком вытекающие из ноздрей на верхнюю губу, где их останавливала салфетка одной из постоянно находящихся при нем девушек. Но губа и ноздри воспалились, покраснели, зудели и болели. Жутко хотелось схватить чертову неумеху салфеткой за загривок и хорошенько приложить ее хорошеньким личиком о высокий каменный столик. Настоящий и очень красивый камень синего цвета с золотыми прожилками. Завезен в подарок, даже резьба в наличии. Настоящая средневековая штука. Дорогая и редкая вещь в Астероид-Сити. Может, поэтому лицо ухаживающей за ним неумехи все еще оставалось целым. Потел ББ всегда, в любое время дня и ночи, во сне и бодрствуя. С его чудовищным весом постоянная испарина становилась столь же привычной, как и вечное чувство голода. Вводимые автодоком лекарства, борющиеся с болезнью, усилили потоотделение, и жирный исполин утопал в вонючем поту. Это не добавляло ему хорошего настроения. Немного спасало обильное питье и частый душ из расположенного прямо над ним раструба. Лежащее на чреслах полотенце менялось каждые пару часов на свежее. Другой одежды на ББ не было. Кровь. Он поранил нижнюю губу рыбной косточкой. Поранил сильно. Проклятая косточка ушла глубоко. Виновата его первобытная жадность ко всему вкусному, всю жизнь доставляющая ему неприятности. Он ничего не мог с этим поделать. Едва его вкусовые сосочки соприкасались с чем-то действительно вкусным, он мог потерять контроль в любой момент и превратиться в жадно хлюпающего и мерзкого чавкающего зверя, торопливо заглатывающего куски пищи. Вот и результат. Нижняя губа вспухла, болезненно реагировала на касание и постоянно кровоточила. Кровь приходилось плевывать в фарфоровую супницу. Использование не по назначению, но ББ нравилось плевать в расписанный яркими цветами сосуд. Дерьмо. Тут виноваты лекарства. Каждый день в огромную тушу ББ вводилось множество химических соединений, поддерживающих его внутренние органы, снижающие риск внезапной смерти от неимоверного ожирения и неподвижного образа жизни. Иногда к ним добавлялись хорошо очищенные дозы легкого качественного наркотика. Да и безо всяких лекарств передавленные желудок и кишечник часто сбоили, отказываясь переваривать порой толком не пережеванные великанские порции пищи. Сейчас ББ истекал жиденьким дерьмом, успешно уходящим в подсоединенный приемник отходов умного кресла. Где-то внутри кресла и автодока уже идет анализ и выясняется причина. Уже введены дозы лекарства, должного убрать проблему. Но ББ все еще истекал вонючей жижей. Его живот ходил ходуном, бурчал и ворчал. Долгие громкие звуки выходящих газов были столь обильны, что приемник не справлялся, и берлога большого брата наполнялась отвратительным запахом. По этим причинам лидер нулей никак не мог пребывать в благодушном настроении. Он пытался отвлечься просмотром дешевого местного сериала, производящегося в 9-м секторе. Сериал исключительно для взрослых, где все по-настоящему, как хвастливо утверждали его создатели. Вранье. Ничего настоящего, кроме секса, которым актеры занимались в любое время и при любой ситуации. «Милая, у меня спустило колесо электрокара». «Ничего страшного, милый. Давай займемся любовью прямо на капоте». Подобное зрелище успокаивало мало и ничуть не возбуждало. От истеричных вскрикиваний рыжей шлюхи на капоте нижняя губа начинала болеть сильнее. Большому брату требовалась новость получше. Покровавей. И как раз такую новость он и ждал с плохо скрываемым нетерпением. Сегодня Клык должен показательно разобраться с Микой Дозом, ублюдочным спятившим наркоманом, посмевшим тявкать на главную силу внешнего сектора. Сегодня, прямо перед смертью, Мика сильно пожалеет о своих словах. ББ глубоко сомневался в умственных способностях качка Клыка, но уж в его силе и жестокости сомневаться не приходилось. От самопровозглашенного проповедника и мессии останется несколько кусков истерзанного мяса. Смерть Мика посчитает милостью Божьей. Скоро. Очень скоро придет ожидаемая новость, и от нее губа болеть станет меньше. Мягкий мелодичный сигнал послужил сигналом приближения приятных новостей. Это не номер Клыка, но контакт находится в введенной базе данных, стало быть, свой. Засветившийся над приподнятым ложем ББ экран крупным планом показал лицо мелкой сошки, прихвостня Клыка. Слишком крупный план. Сошка поднесла броском чересчур близко к лицу. ББ отчетливо разглядел крупные капли пота на верхней губе и торчащие из носа сопливые волосы. Равно как и набрякшие и полопавшиеся кровеносные сосуды в выпученных глазах. «Босс! Босс! Большой брат! Клыка порешили! Кусками! Кусками его накромсали!» Камеру убрали от взмокшего лица Сошки и направили на пол. Кровь. Очень много крови. Ею залито вообще все. Посреди гигантского кровяного пятна ничком лежит фигура клыка. Ноги и спина испещрены частыми ранами. Еще одна на шее. Побелевшее от кровопотери лицо повернуто на бок, прилипло щекой к запекшейся крови. Жалко торчат знаменитые клыки из обмякшего рта. «Ммм...» скривился ББ, одной рукой хватаясь за простреленной болевой молнией подбородок, а другой хватая неумелую девку за затылок и ударяя ее лицом о каменную столешницу. «С***ка!» В этом была и ее вина. Услышав о гибели клыка, девушка слишком сильно надавила салфеткой. ББ не знал, что погибший клыкастый гигант был в более чем близких отношениях с юной красоткой и уж точно мог удовлетворить ее куда лучше своего расплывшегося медузообразного босса. Парочка жутко боялась, что ББ узнает о вспыхнувшей между ними плотской неуемной любви, но от этого их пыл разгорался еще сильнее. И вот он мертв, и красотка слишком сильно надавила на салфетку. Удар лицом о стол спас ее, ведь не совладав с чувствами, она была уже готова разрыдаться. Теперь она могла сделать это, не вызывая подозрений. Закрыв разбитое лицо ладонями, она рухнула на пол и медленно поползла к двери, заливаясь слезами боли и горя. И всем было на нее плевать. «Клык мертв», — уже спокойней повторил толстяк. «Так, так». Его мозг, умный, безжалостный и по-крысиному хитрый, уже обдумывал произошедшее. Сейчас главное не показать эмоций. Разве что немного ярости. Самую чуточку. Но не больше. Иначе рядовая мелочь подумает, что ББ слишком уж сильно зависел от своего монстроподобного мускулистого помощника. А этого допускать нельзя. Ведь следующей их мыслью будет вывод, что теперь ББ потерял часть своего могущества. Гора жира внешне бесстрастно смотрела на экран, показывающий так много красного, что появлялось желание вызвать специалиста, чтобы отрегулировали засбоившую цветовую гамму. «Порешили! Он нас вызвал, мы и рванули! А у двери крысы, пол лижут, на стены прыгают, а там следы крови! Никто не отвечает! Мы разбили дверь, попотеть пришлось! Но вошли, а тут вот...» Красноречивым вот был порубленный и залитый кровью труп клыка. Реально залитый. «Он будто картошка фри под кетчупом», — подумалось почему-то ББ, и его огромный живот заурчал. «Кто?» — последовал его следующий вопрос. «Внутри никого, Люмбери исчез, и кипердока его нет, а в стене здоровенная дыра. Там темным-темно, но вроде это технические коридоры». «У Люмбери оставьте пятерых наших», — приказал ББ. «Пусть запрут двери, сидят тихо. Никаких шлюх, никакого алкоголя, наркоты и игр в карты. Пусть сидят и ждут. Вдруг Люмбери вернется. Или еще кто. Каждого, кто явится в гости, расспросить». «Ясно, босс». «Вызвать Линка, пусть проверит все подходы. Если найдет видеозаписи, просмотреть. Выяснить, кто заходил к доку перед началом кровавой фиесты». «Кровавой фиесты», — повторил Ноль, внимательно внимающий словам босса. 10 быков в дыру. Пусть выяснят, куда ведут крысиные лазы». «Да, ББ». «Остальным разбежаться и начать расспрашивать людей. Не калечить, расспрашивать». Глава Нулей всегда обладал особым необъяснимым чутьем. И сейчас оно ему подсказывало, что слишком сильно шуметь не стоит. В последние дни произошло несколько отнюдь нерядовых событий. Пропажа игольщика, прибытие в город чужаков, появление безумного проповедника, убийство клыка. Это нельзя объяснить случайностью. «Не калечить», — повторил ББ. «Пару сломанных пальцев и не больше», — понимающе кивнул Ноль. «Я просек, босс». «Да», — после крохотной паузы подтвердил толстяк. «Не больше». Не следует слишком уж расслабляться. Будет странно, если всегда безжалостные Нули вдруг станут мягкими. «Люмбери найти!» — выплюнул ББ с категоричной жестокостью. «Найти! Мертвого или живого! Дать награду за его голову! 6 коробок пайка тому, кто укажет, где прячется или валяется дохлым куском мяса Люмбери! Найти и доставить мне!» «Да, босс!» «Клыка запаковать, приготовить к похоронам. Все по нашему высшему разряду. Что по остальным, кто был с ним?» «Вроде бы все мертвы, босс. Наши уже побежали к перекрестку, где засел крикун Микадоза, но слухи летят по коридорам. Говорят, там бойня была. Кровавая фиеста! Обрадованно добавил Ноль, вспомнив выражение босса. Скоро выясним, босс, я мигом. И пусть ко мне явится старый Хэм. ББ сознательно не стал звонить Хэму сам, чтобы тот не подумал, что в нем так уж сильно нуждаются. Но это так. Клык погиб, надо его заменить. Кем-то столь же пугающим. Клык брал силой, Хэм действует иначе. Что бы ни случилось, дела должны идти дальше. Проклятие. «Апельсиновый сок», — велел ББ, и оставшаяся в комнате девушка испуганной тенью метнулась к огромному холодильному блоку. Оживившийся настолько, что позабыл про одолевающие его болезни, ББ уставился в экран сериалом, слепо глядя на очередную сексуальную сцену главных героев, но мыслями пребывая в делах. Как-то нехорошо все складывается. Одно за другим. И это не случайности. Кто-то за этим стоит. Но кто? Может, русские? Черные? Итальянцы? Кто отрастил себе настолько большие яйца, что решил пойти против нулей? Прохладный сладкий апельсиновый сок показался истинным бальзамом. Зажмурившийся от удовольствия толстяк принял решение и набрал номер связи. Отправит-ка он несколько пятерок в разные стороны. Пусть пообщаются с теми же русскими, итальянцами и прочими.